Алиев сидел рядом с Кузнецовым и хорошо видел, как белы маленькие ладони генерала, когда он разжимал кулаки. Генерал видел Сатамбееву натурой деятельной, самостоятельно мыслящей. Генерал, разумеется, понимал, что его рассказ произвел бы невыгодное впечатление, если бы был рассказом всего лишь о бригаде или даже об армии. Корреспонденты хотели видеть стратегию войны, и их можно было понять. Генерал говорил, учитывая масштабы фронта, больше того, вооруженных сил, не потому что имел на это полномочия, а в силу того, что был первым советским военачальником, с которым встретились корреспонденты в дальней битве под Москвой. Конечно, Кузнецов мог уйти от этого, ограничив рассказ масштабами армии, но этого как раз и не надо было делать. Корреспонденты хотели видеть войну во всей ее беспредельности. Они хотели профессионального анализа того, что являл собой фронт, и генерал шел на это. Тамбеева интересовало в генерале и другое. А не боится ли он упрека, мол, что превысил свои права и затронул вопросы, которые, строго говоря, лежат за пределами полномочий командарма? Наверное, были у него такие опасения. Тогда почему он пренебрег этим? Потому что имел на это разрешение командования. У генерала такого масштаба, как Кузнецов, сегодня была большая самостоятельность. Да что говорить? То, что было невозможно вчера, сегодня определено. Сегодня было возможно, и генерал уловил это, точно уловил. Да, правда была здесь. «Генерал, расскажите о себе», — попросил Галуа. Кузнецову не очень хотелось говорить о себе, и он отговорился. В штабе армии его ждет командир соединения, которого ему неудобно задерживать. Наступление продолжается. Тамбеев взглянул в окно. Там у осинки, обросшей инеем, стоял штабной газик, стоял на парах, того гляди снимется и помчится дальше. Командир соединения, о котором только что сказал генерал, видимо, прибыл на этом газике. И в тех вопросах, которые задали инкоры командиру, наверное, есть своя ведущая мысль. Но что это за мысль? Чем объяснить последние неудачи немцев? Русской стужей? Негибкой стратегией Гитлера, который полагает, что вступление даже в тактических целях невозможно? Или возросшей силой советских войск, а значит их воинского умения? Инкоры уже подняли штабную избу, когда к Тамбееву примчался Галуа и, размахивая длинными руками, произнес: «Вы знаете, кто есть тот командир соединения, которому спешил Кузнецов? Помните Вязьму и эту палатку в открытом поле? Комбриг Бардин. Я уже ему сказал о вас, и он просил не уезжать без того, чтобы... Он вот-вот выйдет. Его машина, — указал он на газик, что стоял на парах, — ждет. Вы полагаете, что он здесь ненадолго? Он сказал: четверть часа от силы, и айда». «По-моему, минут пять уже утекло. Как вы думаете, могу я рассчитывать на разговор с ним?» Бросил голова, останавливая Тамбеева. «Этот его рассказ о заячьей шапке и походе через белорусские леса имеет свое продолжение. Дайте понять ему, в такой встрече есть толк». Но голова не рассчитал времени. Дверь штабной избы распахнулась, и на пороге показался Яков Бардин. Было в его лице это бардинская смолистость. В смуглости щек с румяной подпаленкой, в дремучести волос, некогда непотревоженно черных, а сейчас в ярких искорках седин. Короткий разговор, который был у Якова Бардина с командующим, немало разогрел его. Старший Бардин нелегко дышал, и клубы пара окутали его, точно он вышел из бани. «Яков Иванович, да вы ли это?» — крикнул ему Тамбеев и пошел навстречу. «Я, Николай, так и есть я», — произнес он тем спокойным голосом, который тогда слышал Тамбеев. «Как там Егор? Газеты, так думаю, врут о нем. Встретил, проводил, встретил?» «Врут, Яков Иванович. Вот и я думаю, голова-то у него, дай бог, каждому, а если верить газетам, то вся жизнь встретил, проводил. Ты, может быть, веришь такому? А я вот не верю». «И я нет, Яков Иванович», — сказал Тамбеев, смеясь. «Ильич», — произнес он и вытер мокрую шею платком. «А теперь шутки в сторону. Как он после Ксении? Небось, стал серым. Знаешь, Николай, А Сережка тут, у Григорова. Я отмолчок, что знаю об этом. Да и он голоса не подаст, хотя, как мне кажется, не может не знать, где я и что я. Он сел на мотоцикл по глупости. Его конек — радио. Мне бы в бригаду такого. Вот так нужен позарез. Но как я ему скажу? Откажется, да еще обругает. Вот и смотрим друг на друга так, будто между нами речка. А на самом деле речки-то никакой нет.